В бой вступают генералы. Еще до того, как дипломаты потерпели поражение, за дело взялись профессиональные военные. В январе 45 года генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель от имени командующих трех видов вооруженных сил, пост командующего сухопутными силами занимал Адольф Гитлер, обратился с телеграммами к командующему англо-американскими войсками в Западной Европе генералу Эйзенхауэру и его заместителю английскому фельдмаршалу Монтгомери с предложением заключить на Западном фронте перемирие на 100 дней, чтобы дать возможность немецкому командованию сосредоточить против Красной армии все наличные силы и нанести ей уничтожающее поражение между Вислой и Одером. Монтгомери был согласен предоставить немцам свободу рук на Востоке при условии, что англо-американским войскам будет дана возможность без боев овладеть оккупированными немецкими войсками территориями Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга и занять линию безопасности на западных границах Германии. Немецко-фашистское командование отвергло это предложение и выдвинуло новый вариант. Если немецким войскам не удастся в определенный срок добиться на Востоке победы, то англо-американским войскам будет открыта дорога даже вглубь Германии, и они смогут занять ряд районов Восточной Германии до подхода к ним советских войск. В тайный торг вмешалось советское командование. Неожиданная информация советской стороны о тайной переписке с Берлином заставила Эйзенхауэра в кратчайший срок прекратить переговоры с Верховным командованием Вермахта, о чем Монтгомери сожалел. Лаконично написал по этому поводу один из западногерманских военных журналов.